Глава 8. Чужая работа. Мама часто говорила, что сны – это своего рода подсказки или предостережения. Правда, не каждый может разобраться в картинках страны Морфея, но ее дар ясновидящий позволял понять многое, особенно касавшееся близких. А вот я редко запоминаю сны. То ли они у меня довольно заурядные, то ли после включения сознания утром память избавляется от них, как компьютер от вирусов. Отдельные урывки иногда сохраняются, но только для того, чтобы после умывания пробурчать, какая-то муть привиделась. Но сегодня произошло нечто из ряда вон выходящее. Оно и не мудрено. Давно меня так по голове не били. Потом выстрел в плечо. И все это в тихом и спокойном мире. Во сне я столкнулся с тем зеркальщиком, который когда-то объявил о блокировании моего дара. Он шел навстречу, опустив глаза, будто боялся моего взгляда. Когда расстояние между нами сократилось до 3 шагов, поднял голову и вдруг оказался не ларгонцем. Точно, местный. Теперь в этом не было никаких сомнений. Или... У меня по всему телу поползли мурашки, когда я бросил на него взгляд. «Спаси меня, хаос!» Белое, как мел, лицо, а вместо глаз у незнакомца зеркала, в которых я видел собственное отражение. Унтер-офицера Кастанга по рукам и ногам сковывали цепи и кандалы. Даже голову и ту обхватывал стальной обруч, привязанный 3 металлическими тросами к торчавшим вокруг столбам. Узник яростно сопротивлялся, пытаясь разорвать оковы, но собственных сил не хватало. Мне, стоявшему по другую сторону зеркала, очень захотелось помочь самому себе. Но как? Незнакомец застыл передо мной, словно ждал, когда я найду способ. Он зашевелил губами, не издавая ни звука. Мне удалось прочитать фразу. «Ты знаешь выход. Думай». При этом он криво ухмыльнулся, что меня сразу взбесило. «Я, конечно, бываю не сдержанным, но чтобы заводиться с одного жеста...» «Ты чего улыбаешься, гад? По морде давно не получал». «Путь из неволи может пролегать в самом неожиданном месте», — загадочно прошептал незнакомец и подмигнул. И это оказалось последней каплей, переполнившей чашу моего терпения. Почувствовал дрожь во всем теле от переполнявшего гнева. Казалось, еще секунда, и взорвусь. Внутренняя энергия требовала выхода, и я вмазал наглому типу прямо в глаз. Зеркало хрустнуло, а мужик так и продолжал стоять, словно ничего не произошло. Он даже не пошатнулся. Мне же вдруг стало стыдно. С чего эта необоснованная агрессия? Человек слова дурного не сказал. Опять взглянул, теперь уже в поврежденное зеркало. Трещина прошла как раз по одному из обручей узника. Небольшую усилий со стороны закованного, и она перерезала трос обруча. Говорил же, ты найдешь способ. Незнакомец начал отодвигаться. Похоже, сон подходил к концу. Сквозь забытье я почувствовал укол в руку. Затем в голове стало потихоньку проясняться. Увидел над собой горящую лампочку. Почему-то моя башка была запрокинута вверх. Услышал отдаленные голоса. Почувствовал ломоту во всем теле. Сознание на положенное ему место возвращалось очень медленно. Понял, что сижу на чем-то жестком, руками и ногами пошевелить не могу. «Ой, как хорошо!» Меня облили холодной водой. «Молодой человек, некрасиво заставлять себя ждать. Просыпайся быстренько, к тебе пришли». Не помню, чтобы я кого-то ждал, но голову все же привел в вертикальное положение. Ноги и руки связаны, прямо как во сне. Эх, не успел себя там освободить, теперь тут страдаю. «Так это он сумел уложить 7-х? А с виду пацан пацаном». Опять обсуждают мою внешность. Других тем нет. Мне, наконец, удалось разглядеть сидевшего передо мной мужчину. На вид немного за 50, упитанный, на круглой лоснящейся физиономии застыла неприятная ухмылка. Ее я и видел во сне, только другого типа. «Но оклемался?» «Вроде бы», — подал я голос. Справа толстяка стоял худой блондин в очках. Чем-то он мне напомнил официанта в наших кабаках. Наверное, наклоном туловища и читавшимся во взгляде вопросом «Чего изволите?» «В общем так, парень, Мне тебя конкретно заказали, и по всем законам природы ты еще вчера должен был отправиться в сырую землю в качестве будущего удобрения. Это вместо вступления к нашей беседе. Ты меня слышишь? Неглухой. Хорошо, тогда продолжу. До вчерашнего дня между нами не было ничего личного, обычный заказ. Но сегодня ситуация кардинально изменилась. Ты прикончил людей, которые завтра должны были выполнять для меня крупную работу. Претензии не по адресу, они первые начали. Охотника не интересует возражение дичи, и я крайне болезненно реагирую, когда мне кто-то мешает. Могу даже в бешенство впасть. Если не реализовываются мои планы, я теряю деньги. Большие деньги. Вот и выходит, ты, Костя, меня попросту обокрал. Знаешь, что ждет вора? Так, бешенство в моем сне также было. Чего еще ждать? Мужик, ты начинаешь меня раздражать. Решил идти напролом. Сначала сам набрал неучей, которые не смогли справиться с простой задачей по устранению одного человека. А теперь мне жалуешься на меня же за понесенные убытки? Может, еще и в жилетку поплачешь? Так у меня ее нет. Во, класс! Нет, ты точно наглец. Сидишь у меня в гостях, без пяти минут покойник, вдобавок и права качаешь. А ты думал, я буду соплями умываться? Или в твой гнилой базар вникать? Опыт общения с Анфисой и просмотр некоторых сериалов позволили свободно вплести в свою речь новые термины. Я даже улыбнулся, насколько здорово получилось. Незнакомцу моя улыбка явно не понравилась, он кивнул официанту. Тот приблизился и нанес удар в солнечное сплетение. «Это я не со зла», – прокомментировал толстяк. «Гости должны соблюдать приличие в доме хозяина». «Не помню, чтобы меня кто-то приглашал». «Ты просто не расслышал приглашение. В отрубе был». «А, вон оно что. Тогда извиняюсь». «Вот видишь, не так трудно быть культурным. Продолжай в том же духе. Дольше проживешь». «Так, на чем я остановился?» «На воровстве. Ты меня перебил на самом важном. Что мы имеем? С одной стороны твой труп, де юре. Но...» — хозяин поднял указательный палец над головой. «Что он дает лично мне?» Заказ выполнен ценой жизни семерых наемников, и в нем не были прописаны специфические особенности объекта, оказавшегося слишком опасным. Соответственно, эти особенности не учитывались ни при расчете стоимости договора, ни при подготовке его исполнения подрядчиком. Знаешь, как это называется в наших кругах? Нет. Примитивной подставой, за которую подрядчик вправе стребовать с заказчика хорошую компенсацию, что я непременно и сделаю. Однако, к сожалению, всех проблем деньги не решают. У меня контора серьезная, заказы расписаны на неделю вперед, и срок выполнения следующего – завтрашний день. А после вчерашнего заказа у меня страшный дефицит исполнителей. Представляешь? Бывает, и равнодушно пожал плечами. У кого угодно. «Только не у меня», — повысил голос толстяк. «Моя фирма имеет железную репутацию, и я никому не позволю ее поганить». «Ну, извини, но за моральный ущерб репутации твоей фирмы лично с меня взять все равно нечего, так что могу только посочувствовать. Легче тебе, правда, от этого не станет». «О, вот мы и дошли до сути нашей встречи. Я деловой человек и трачу время только тогда, когда это приносит реальные плоды. Предлагаю заключить взаимовыгодную сделку. Обязанности сторон. От тебя. Посещение симпатичного особнячка и устранение одного несимпатичного типа. От меня. Твоя жизнь плюс штука баксов в придачу. Я человек честный». «Неужели это так сложно? Взорвите этот симпатичный особняк вместе с несимпатичным типом». «Есть одна сложность. В доме, кроме него и телохранителей, никто пострадать не должен, особенно вот эти две дамы». Мужчина вытащил из кармана фотографии. Слуга поднес мне карточки. Две девушки. Одна блондинка, другая с роскошными русыми волосами. Были немножко схожи между собой. «Это заложницы семьи некого уважаемого человека. Охраны в доме много? В самом здании не более 5 человек. На каждого имеется картинка. Личный телохранитель господина Паука. А вот во дворе он раскинул настоящую паутину. Человек 20 охраны, видеокамеры и собаки. Расположение оборудования и всех постов имеется. Какие гарантии выполнения обязательств с моей стороны? Насколько понимаю, на слово ты не поверишь. Надо же! Первый раз вижу исполнителя, который в первую очередь блюдет интерес заказчика, усмехнулся Толстяк. Да, страховка на подобный случай у меня имеется. Тебе на ногу наденут браслетик со взрывчаткой. Выполнишь задание? Снимем. Все равно за деньгами ко мне придешь. Надумаешь сбежать? Оторвет не только ногу. Сразу фаршем станешь. Понятно. А каковы гарантии того, что я доживу до нашей второй встречи после того, как выполню задание? Мое слово. Ладно, договорились. Пауза. По-моему, своим слишком быстрым согласием я его разочаровал. Мужик наверняка приготовил доводы, а ему не дали проявить красноречие. Надеюсь, меня не отправят на дело связанным. Конечно, нет. Как только браслет укрепят на ноге, тебя освободят и проведут в комнату, где есть все необходимое для выполнения операции. Еще один вопрос можно? Остановил Толстяка в дверях. Ну, задавай. И все-таки, почему меня вчера не пристрелили? Ведь все к тому шло. Тебе просто сильно повезло, парень. У моего лучшего телохранителя есть один пунктик. Он никого не убивает. Для этой цели у него даже заряды особые. Доставить в бесчувственном состоянии – пожалуйста. Но сам руки марать не будет. Твой труп ему должны были вчера предоставить в качестве доказательства исполнения работы. Он терпеливо ждал. Потом решил посмотреть, в чем причина задержки. Утро того же дня. Аэропорт Домодедово. Невысокая круглолицая брюнетка заметил знакомую машину и помахала рукой. Серебристый Рено притормозил, с трудом отыскав свободное пространство среди множества четырехколесных собратьев. Водитель спешно выскочил из салона. «Рад тебя видеть, Зао. Как долетела?» «Привет, Виктор». Женщина передала встречавшему небольшой чемодан. «Нормально». Седой мужчина быстро забросил поклажу, захлопнул багажник и открыл дверцу. Через минуту машина тронулась с места. «Не думал, что ты вернешься так скоро. Что случилось?» «Неприятности. Большие?» «Пока не знаю. Приехал как раз для того, чтобы разобраться». «В чем?» «Понимаешь, согласно моим видениям будущего, соплеменники Шарга на земле появляться не должны. И вдруг мне звонят и называют пароль. Прибыл новый агент». «С той стороны? Да ну! И как они сумели? Насколько мне известно, осень неуклонно расходится». «Вот и я о том же. Неужели в Ларгонии создали новое, более мощное оборудование? Представляешь, чем нам это грозит?» «Хорошего ждать не приходится. Ты собираешься с ним встретиться?» «Для этого и прилетела». «Погадать на него не пыталась?» «Виктор, ты переоцениваешь мои возможности. Для того, чтобы заглянуть в будущее человека, его мало услышать. Тем более по телефону. Или у тебя по-другому?» «У меня?» – мужчина задумался. «В общем, личный контакт – лучшее средство, но иногда достаточно несколько фактов о прошлом клиента. Даже если ты его никогда в глаза не видел, не касался его вещей?» – удивилась Зао. «Хм, нет. На совсем уж незнакомых мне людей я прогнозы не строил. Где и когда назначен рандеву?» «Решу позже. Он оставил свой номер, сказал, что находится в Москве. Зовут Костя. Вот и все данные». «Костя?» «Сама поражаюсь. Ларгонцы не любят называть себя чужими именами. А этот? Может, за время отсутствия Шарга там порядки поменялись?» «Порядки?» — усмехнулся Виктор. «Они же хаосу поклоняются». «Ладно, к тебе к словам придираться. Не буду. Когда пойдешь на эту встречу, не забудь наших ребят с собой взять. Семен здесь? Вроде они с Людмилой собирались в свадебное путешествие». «Не до путешествий им», — махнул рукой Виктор. «Купили квартиру в Москве, ввязались в ремонт. Теперь не скоро освободятся». «А как дела у Ильи с Валерией?» «Тоже в Москве. Майор Кашевар вернулся к оперативной работе в полиции. Сашка уехал в свою Сибирь. То есть на 5 бойцов я могу рассчитывать? Меня в качестве бойца ты уже не рассматриваешь. Кому-то и в штабе работать нужно. Планы разрабатывать, людьми командовать. Смотрю, ты все молодеешь и молодеешь. И седины меньше стало, и морщин вокруг глаз. Это не моя заслуга. Семен немного поколдовал перед зеркалом. Результат на лице. Хороший у тебя зять. Какие сами, такие и сани. Не одолжишь на пару сеансов перед зеркалом? Оно тебе надо? Выглядишь на загляденье. Здоровьем Бог не обидел. Ты же знаешь, для женщины пределов совершенства не существует. А если жалко, так и скажи. Ладно, жадина, сам-то сейчас всем занимаешься. Я? — усмехнулся мужчина. Проворачивай кое-какие делишки. Судя по хитрому выражению, личные? Почти угадала. Остался у меня перед одним поганым типом старый должок. Да все никак отдать не мог, силенок не хватало. А тут случай удобный подвернулся. 2, как их теперь называют олигарха, не поделили мозговую косточку и сцепились между собой, как дворовые псы. Я масло в огонек, их свары подлил, да так удачно, что воротил дошло до похищения родственников. Сейчас один удерживает 2 дочерей другого в заложниках, представляешь? Ну ты интриган. А не жалко тебе девочек? От имени 2 бандита я уже организовал операцию по их спасению. С обязательным условием, чтобы похититель, он же мой должник, не выжил. Думаешь, получится? Я для этого случая специально со звездами пошептался. С теми, которые на небе? Естественно. Ни одной же тебе дано видеть будущее. И что они? Указали точную дату, когда получится спровадить негодяя на тот свет. Наш общий знакомый в операции участвует? Обижаешь. Зачем рисковать хорошими людьми для спасения плохих? Нет, с моей стороны только деньги. Исполнителей я в глаза не видел и вряд ли когда-нибудь увижу. Ну что, сразу ко мне? Или есть особые пожелания? С пожеланием потом. Сначала ванна и кофе. Почти в это же самое время Москва, неподалеку от станции метро Багратионовская. 2 молодых человека остановились перед многоэтажным зданием. Высокий брюнет с орлиным носом задрал голову вверх. «Слушай, Левакин, в доме 12 этажей», — сказал он с раздражением в голосе. «И где нам искать нужный человек?» «Рустам, если бы во время всплеска я находился хотя бы в полукилометре от места, а так могу указать квартиру только приблизительно. Наш клиент...» Между 3-м и 6-м этажами. На самом деле, вчера Георгий почувствовал 2 всплеска. По первому они сейчас работали. А второй случился далеко за полночь, и уникум успел лишь проснуться. Вычислить расположение ему не удалось, о чем сегодня утром было доложено учителю. «Предлагаешь вламываться в каждой квартире и спрашивать, не кушал ли кто-нибудь маленький таблетка вчера вечером?» Кавказец, когда нервничал, начинал говорить с ошибками. «Я тебе ничего не предлагаю. Моя задача — определить место. Дальше подключай Катерину. Валерка тоже будет не лишним». «Понимаешь, Гоша, я 2 раза подряд подвел наш хороший учитель. Еще один промах сведет меня в могилу. Что делать?» «Я сегодня должен найти этот нехороший человек, кто украл снадобье. Помоги, слушай. Скажи, какой работы нужно сделать, чтобы точный адрес узнать?» Георгий задумался. Напарник ему не нравился, но они сейчас занимались общим делом, и подводить учителя действительно не хотелось. Кто же им подскажет? В этот момент из форточки на 1-м этаже выпрыгнула кошка. Она пробежала мимо, но благодаря хвостатой парень обратил внимание на пожилую женщину, внимательно наблюдавшую за ними из квартиры. «Возле подъезда лавочки видишь?» — спросил Левакин. Как ему показалось, выход был найден. «У меня зрение, орел от зависти помрет. Конечно, вижу. Вечером здесь наверняка соберутся местные бабки почесать языками. Они примечают в доме любые мелочи. Нужно только подслушать разговор. Опять же, неплохо подослать к ним Катерину. Пусть задаст пару наводящих вопросов о наркоманах. А если они не захотят разговаривать? Терроризм? Бдительность и все такое прочее. Пенсионерки-то? Да тем свежие уши за счастье, ведь своим домочадцам они давно надоели. Да и товарки тоже долдонят каждый день одно и то же. Но на всякий случай ты будь рядом и покопайся в чужих мозгах. Наверняка выудишь что-нибудь интересное. Георгий, откуда у тебя такой умный голова? От папы с мамой. Спасибо им за тебя, дорогой. Передам при случае. После обеда Рустам привел к дому сразу двоих. Но как назло пошел дождь, и посидеть на лавочке никто не вышел. «Ты не смотрел, кто проживает в этом доме?» – спросила Катерина в подъезде. «Где я должен смотреть?» «В интернете». «Девушка, любимый, я терпеть не могу этот ваш паутина», – разозлился кавказец. Его задание снова срывалось. «Да не кричи ты, сейчас жильцы нервничать начнут». Катя поднесла палец к губам. «А мне плевать, мне можно нервную клетку убивать, а им нет?» «Рустам, заглохни! От мысли отвлекаешь!» — цыкнул на брюнета Валерий. В этот момент скрипнула дверь, и на лестничной площадке показалась старушка. «Опять хулиганите, наркоманы проклятые! Нормальным людям житья от вас не стало! Доберусь я до вашего Володьки Шустого, попрут его из нашего дома!» «Это который 17-й?» — быстро сориентировался Рычковский. «Во, укурились! Уже не помнят, где дружки обитают! Не из 17-й, а из 19-й!» «Прошу прощения за беспокойство, бабушка!» «Какая тебе бабушка? На себя посмотри, пень прокуренный! Сейчас точно милицию вызову!» «Мы уже уходим!» — Крепыш повернулся к своим. «Топаем отсюда!» Выйдя из подъезда, троица остановилась под дождем. «Валерий, ты молодец! Скажи спасибо Рустаму! Это на его голос старушка из квартиры выбежала. Я сейчас верну с ее и расцелую!» «Не увлекайся! Она явно считает себя женщиной в полном расцвете лет. Еще жениться на себе заставит. Мальчики, что дальше делать будем?» «Звонить учителю», — ответил Валерий. «Рустам, доставай телефон, докладывай». Надо отдать должное тем, кто готовил операцию по проникновению в особняк. Они узнали все точки установки видеокамер, схемы движений патрульных, места стационарных постов. На карту были нанесены самые безопасные пути по территории мини-крепости, а также указано время, удобное для того или иного маршрута следования. Я выбрал раннее утро, время кормления собак. Расстояние от ограды до балкона особнячка должен преодолеть за 3 минуты. При этом на моем пути находились две скрытые позиции наблюдателей. Первая из двух бойцов, вторая из одного. Но именно его мог видеть стрелок, расположившийся на балконе. Самое сложное – преодоление забора. Весь контур контролировался камерами, поэтому пришлось прыгать. Устройство для переброски сделали те мужички, вместо которых я сегодня работал акробатом. Если бы до нашей встречи они знали, с кем в моем лице имеют дело, наверняка бы подготовились гораздо лучше. И тогда прощай, унтер-офицер Костанг. Сами бы прыгали и ломали свои ноги. Приземлился удачно. На 3 конечности, исключая раненую ногу. Шума почти не было, по крайней мере такого, на который обратят внимание охранники. На многих подворьях, расположенных в этом районе, зачем-то держали петухов. И мой полет совпал с криком одного из них, естественно, предварительно записанным на диск. Идем дальше. Здесь нужно сделать небольшой крюк, чтобы не столкнуться с двумя парами патрульных бойцов и не попасть в объектив камеры. Теперь между кустами смородины. Стоп. Первый пост сразу за декоративным можжевельником. Тут никак нельзя ошибиться, иначе такое начнется, что к дому я не пробьюсь. Мысленно превращаюсь в кошку. Крадусь. Цель все ближе и ближе. Один из бойцов стоит в удобной для атаки позиции, но второго почти не видно. Пойти в обход? У меня не так много времени. Ладно, меняю вооружение. В правый нож, в левый пистолет с глушителем. И да поможет мне хаос. Прыгаю на жертву. В полете замечаю второго. Клинок уходит под лопатку охранника. Моментально перебрасываю ствол в правую, левой закрываю рот первому и стреляю в его напарника. Звук все равно кажется громким. И на этот раз он не перекрывается другими шумами. «Петр, слышал?» — доносится слева. «Что-то треснуло. Времени почти не остается. Сейчас они начнут обзванивать всех по рации. Глядишь, и босса на ноги поднимут. Мне это ни к чему. Ускоряю ход. Не забываю сделать еще один крюк, обойдя сразу две видеокамеры. Вот и последний тип перед домом. Перехожу на бег. Он меня заметил, но был уже на мушке. Выстрел. Сейчас стражник на балконе наверняка обратит внимание. Быстрее, Костанг, быстрее. Вот и он. Глаза продирает. Надо же, спал. Ладно, спи дальше, дорогой товарищ. Еще один выстрел, и я возле первой цели. Да, этот домик строили не для обороны. Воспользовавшись фигурой кариатиды, поддерживающей балкон, взобрался наверх. Вовремя. Во дворике залаяли собаки. Видимо, завтрак у них закончился. О, как я удачно зашел. В первой же комнате двое из тех, кого мне показывали на фото. Тоже мне. Телохранитель с заспанными рожами. Потратил на них 3 патрона. Нужно сменить магазин, иначе в самую ответственную минуту останусь без оружия. На всякий случай вернул клинок в ножны. Достал 2-й ствол, увеличив огневую мощь, и направился в левое крыло здания. Там должна быть спальня босса. Мне сообщили, что пленница, скорее всего, при нем. Только бы не в одной постели. Боль в висках сигнализировала об опасности, когда я выскочил в холл домика. Просторный такой, в 2 этажа. Упал сразу, а над головой просвистела пуля. Охранники, похоже, не желая будить начальника, использовали глушитель. Что ж, похвально. Только я бы на их месте не открывал огонь, находясь на открытой площадке. Или этот думал, что не промахнется. Зря. Сегодня голова у меня не болит, а потому... Выстрелил 3-ж. Добежал до нужной двери. Что здесь происходит? Дверь как будто только вчера навесили, даже замки врезать не успели. Хорошо еще ручки догадались поставить. Постучался. Вместо «кто там» раздались выстрелы. Ну что ж, выбора нет. Теперь только напролом. Приоткрываю дверь, бросаю внутрь сразу 2 гранаты. Слышу крепкие выражения, сопровождаемые грохотом, и вхожу. Замечательная картинка. Женщина в одном углу, мужики, тоже 2, в другом. Причем первый сверху 2-го. Видимо, телохранитель решил прикрыть босса собственным телом. Хотя нет, он уже готов. Начальник явно использовал тело в качестве щита. Изобретательный гад. Быстро сокращаю дистанцию и выполняю 1-ю половину заказа. Теперь надо сообщить работодателю и продержаться до прихода подкрепления. Вроде обещали через 30 минут быть. «Девушки, вообще-то я за вами. Папа прислал?» — спросила одна коротко стриженная блондинка. Вторая находилась в шоке и смотрела расширенными от ужаса глазами на валявшуюся рядом гранату. «Он не представился, сударыня. А граната не взорвется, у нее запала нет», — попытался успокоить впечатлительную пленницу. «И как мы отсюда выйдем?» — продолжал допрос старшая. «Сейчас важнее, чтобы сюда никто не вошел. Не поможете шкафчик к двери придвинуть?» «Помогли. Я достал телефон. Честно говоря, звонить не хотелось. Если начнется штурм, мне будет не до этих красавиц, а сохранить собственную жизнь я могу только в их присутствии. И чем ближе сударыни будут находиться, тем больше у меня шансов выжить». На плане дома, который я изучал весьма тщательно, была небольшая приписка. По одной из версий проекта, в здании должен быть подземный этаж с тоннелем. Однако в процессе наблюдений потайной ход не выявлен. «Меня зовут Евдокия», — отвлекла от раздумий разговорчивая. «Костя, из этой комнаты можно пройти в подземный гараж», — сообщила она. «Паук нам показывал, когда хвастался, что здесь его не достать. Там есть охрана. Не знаю». «А из вас кто-нибудь умеет водить машину?» «У меня есть права», — кивнула Евдокия. «Опять идти в неизвестность? А что остается? Ждать подкрепления, у которого наверняка имеется четкий приказ убрать исполнителя? Ладно, девочки, попробуем посмотреть гараж. Костя, возьми вон те ключи». Потенциальный водитель указал на резную тумбочку, возле которой лежали 2 трупа. Паук со связкой только ночью расставался. Как говорил сержант, бояться нужно врагов живых и недобитых. Опыт разведчика давно приучил таковых не оставлять. Я подошел к тумбочке, бросил девушке связку. В нашу дверь начали тарабанить. «Может, им действующую гранату бросить?» «Дверь не открывается», — запаниковала Евдокия. «Нас сейчас убьют», — подхватила песню ее напарница. «Светка, не ной, без тебя тошно». Снаружи заметно повысилась активность. Охранникам удалось немного сместить шкаф, приоткрыв створку. В эту щель я и бросил гранату. Тряхнуло здорово. Назойливых визитеров как ветром сдуло. Но и шкафчик вдавило внутрь комнаты. А двери вообще еле держались в петлях. Пришлось снова подтаскивать мебель к проходу. Если сейчас соседи вызовут полицию... Так, у нас минуту три. Вспомни, что делал паук перед тем, как отворить дверь. Он вставил ключ, повернул, и она открылась, сообщила старшая. А до этого? Хвастался вон той китайской вазой. Он ее руками трогал? Я не помню, Евдокия была близка к истерике. Хорошо, дай мне ключи. Подошел к вазе, внимательно ее осмотрел. Что в этом сосуде может быть полезного для нашей цели? Разбить ее, что ли? Попытался поднять. Неужели приклеена? Он ее поворачивал, я помню, вдруг сказала Светка. Красным цветком к нам. Точно. Ваза легко повернулась. Правда, характерного щелчка не прозвучало. Направился к потайной дверце. Ключ провернулся. Прошу следовать за мной, сударыни. Выскочил прямо на ствол, направленный мне в грудь. Стоять, сволочь! Руки вверх, сейчас всю башку разнесу. Как же мне стало обидно. Из-за одного чересчур умного придурка сейчас пойдет крахом почти гениальная операция. Буквально возненавидел направленное на меня ружье и... «А-а-а!» — заорал бандит. Его руки задымились. Упавшее оружие пальнуло в сторону. Хорошо, я не слишком сильно удивился неожиданному спасению. Прозвучало еще два приглушенных выстрела. Мои дамы как раз спустились по лестнице. «Проблемы?» — поинтересовалась Евдокия. «Куда ж без них? Вижу машину. Давайте поторопимся, сударыни».